Глава 23. Огромная челюсть клацнула где-то над ухом. Я успел схватить навалившегося монстра за грудь, а сам отвернул голову. Но в следующий момент чудовище удалось цапнуть меня за плечо. «Твою же мать! Как будто мне без наркоза кусок кожи с тела срезали!» Зато третья попытка волка укусить меня с треском провалилась. Скальпель крабика на моем плече распорол монстру нижнюю губу. Я добавил, ударив лбом. Увидел свое отражение в красных глазах монстра и уже собирался активировать клинок, как тот дернулся всем телом и вырвался из рук Ориджа, оставив в перчатке кусок шерсти. Волк взвыл, крутанулся на месте, дождавшись подмогу, спрыгнул сверху и снова пошел в атаку. А вот моя подмога куда-то рассосалась. Слишком сильно растянулся охранный полукруг из увлеченно гоняющих монстров товарищей. «Ну, считай, стенка на стенку пойдем. Три волка против меня с дронами». Краб уже соскочил с моей спины и шустро строчил лапками, под которыми трещал лед, а уголек взлетел повыше, чтобы убедиться, что больше мне на голову никто не упадет. Первый, разбрызгивая кровь из рассеченной губы, прыгнул на меня, пока остальные, скалясь и прижимаясь к земле, обходили меня по бокам. Я активировал гарпун и встретил его уже скайкрафтовым наконечником, нанеся косой удар в грудь. Чудовище лишь отлетело в сторону от силы удара, но не от того, что его рассекли пополам, как я рассчитывал. Раны не было, только выдранный клок шерсти. «Что за херня? Куда бить-то?» — крикнул я, обращаясь больше к самому себе. «Шкуру не пробить!» — раздался в ухе голос Ингер. «Там какое-то армирование под мехом. Извини, забыли тебя предупредить, новичок». «Зато это лучший утеплитель на стройке!» — добавил запыхавшийся Лени. «Так что не порть его, а то продать не сможем! Держись, мы возвращаемся!» Меж тем меня атаковали снова. Волк слева бросился мне в ноги, а второй попытался запрыгнуть на спину и добраться до шеи. Целил, по крайней мере, туда. Я кувыркнулся в сторону летуна, пропустив его над собой. По дороге подхватил крабика и, будто это какой-то фрисби, метнул в морду второго волка. Попал, но по касательной. Впрочем, достаточно для того, чтобы дрон всеми лапами вцепился в шкуру. Словно друга старого обнял. Пробить шкуру тоже не смог, но не растерялся и начал карабкаться к голове монстра. Как только часть дроида добралась до морды, он воткнул сразу 4 скальпеля в глаз и уши. Жесткий минус 1. Но оценить креатив краба мне не дали. На меня снова неслась открытая пасть. Отбился щитом, отводя челюсть в сторону, и сразу, пока, так сказать, окно возможностей не закрылось, пропихнул наконечник гарпуна в пасть. Пробил небо, уперся в кость, но протолкнул, используя локальный рывок. Увидел блеск лезвия, выскочившего за ушами с другой стороны черепа, и, придавив ногой широкую грудь, выдернул гарпун. Приготовился встречать первого, плешивого и губастого. Но тут, откуда-то сбоку, выскочили 2 робопса, и образовалась пыльная куча мала, из которой через пару секунд выбрались только доберманы. «Ну как ты тут? Порядок?» — спросила Ингер, проходя мимо меня к потайной двери. «Открыл?» «Не томи, малой!» — поддержал ее Леня. «Проверку боем ты прошел. Что насчет остального?» Я выставил вверх большой палец, хотя больше хотелось средний, и подошел к стене, на которой светились символы. Комбинация уже разрушилась, но я помнил последовательность. Приложил руку Ориджа к первому символу и передвинул его в середину ряда. Затем пришел черед остальных. «Йоу, чувак, вот это навык!» — нарушил тишину грач. «Ха, да ты крутой мэн!» Он подошел поближе и стал разглядывать анаграмму. Больше ни у кого из отряда происходящее восторга не вызвало. Все были заинтересованы лишь в одном — найти тело с монолитом и поскорее убраться отсюда, получив свое вознаграждение. Внутри скалы снова что-то щелкнуло, и потайной механизм пришел в движение. Символы стали ярче. Я нажал обеими руками на выстроенную последовательность, насыщая ее энергией. Стена завибрировала и слегка сдвинулась влево, образовав узкий проход. «Подожди, пока мы пройдем. Следи, чтобы дверь не закрылась!» — приказал Роджер и первым прошел в импровизированную дверь. За ним полез грач, а потом Ингер. «Ни хрена тут нет!» — раздался раздраженный голос Ингер у меня в ухе. «Такая же полуразрушенная, обесточенная хрень, как и везде!» Я заглянул внутрь. Узкая пещерка с потрескавшимся монолитом посередине, из неизвестного материала, похожего на зеленый мрамор. Ряд вертикальных символов на передней грани, из которых только самый низ самого нижнего едва-едва светился энергией. Процента 2 заряда, если как-то сравнить его с батарейкой. Вокруг ничего ценного, только несколько камней и какая-то серая труха в ледяной корке. «Ищи лучше, новичок!» — подхватил Роджер, вылезая мимо меня обратно. «Ну, этот другого цвета!» — сказал с усмешкой грач. «Темно-зеленых мы еще тут не видели, так что огонь, находка!» «Куда дальше?» — спросил Роджер, выводя на экраны общую карту. Моя собственная карта, благодаря стараниям уголька, уже довольно сильно разрослась, открыв дополнительный участок километров на 50. И там уже было подсвечено 3 новых предполагаемых монолита. Ну, или это были дверные механизмы. Я скинул точки на общую карту, а потом добавил несколько вариантов предполагаемых маршрутов. Предполагаемых системой, как наиболее безопасных. Мы выстроились в том же порядке, в котором шли сюда. Ингер свистнула своим доберманом и запустила их первыми. Вернулись к катеру, отогнали парочку ледяных червей и выехали на маршрут. Все, что ребята говорили о секторе, оказалось правдой. За последующие 2 дня, проведенных в лабиринтах, мы дрались практически постоянно. Монстры, причем не только волки, но и другие клыкастые, рогастые, чешуйчатые, скользкие и склизкие, поджидали нас практически на каждом километре. В какой-то момент я даже зарекся искать и обещать показать условно безопасные маршруты. Привалы, ночевки и ротация Ориджей происходили по какой-то не до конца понятной мне логике, но вроде как в соответствии с рекомендациями психологов Майтона. Рассинхронизация — это одно, а чувство безопасности на психику действует иначе. Ищем какое-нибудь нору-убежище, в котором в рассинхрон выходили 2 Ориджа. Еще один вместе с рабопсами, и теперь с крабом, оставался на страже, а еще 2, окоцанные или с пустым боезапасом, на катере мчали обратно на базу. Вместо них возвращалась свежая 2 с полным боезапасом для всех. Но в каждом правиле были исключения. Я оставался в секторе постоянно, потому что карта. Ингер не покидала нас, потому что дроны, а Роджер, потому что командир. Поэтому в первую ночевку отбыли Грач и Лени, и вместо них вернулись Вермонт и Ганнар. 2 машины, с которыми наша скорость передвижения вырастала вдвое, но реально дикие. Так что даже Ингер украдкой радовалась, когда вернулись Лени с Грачом. А я в это время окончательно перекочевал в операторскую, устроив себе спальное место на полу, чему несказанно обрадовался Чипзик. Он снова стал пользоваться своим ковриком и растягивался рядом, когда видел, что я укладывался спать. Что касается питания, то я полностью перешел на суперфуд и сухие пайки. Времени готовить почти не было, а если и выпадала свободная минута, то я предпочитал использовать ее для сна. Сюин периодически останавливалась на пороге операторской, но то ли так и не решалась что-то сказать, то ли понимала, что я сейчас не очень-то в адеквате. Она только собирала пустые пачки и банки, да пыталась выманить Мэйли. Напряжение в отряде тоже нарастало. Все были раздражены тем, что поиск не приносит никаких результатов. Мы прошли уже 80 километров, проверили уже 7 точек, но, похоже, были так же далеки от цели, как и в начале пути. Не уставали только монстры. Или процесс ротации у них был выстроен намного лучше, чем у нас. Порой не успеешь шлем снять, а уже надо бежать обратно, потому что маскировка не спасла, а дроны не вывозят. Единственный, на кого, казалось бы, вообще не влияли внешние события, был Грач. Он продолжал отпускать насмешливые реплики в своем стиле, чем жутко бесил Ингер. А я уже привык и совсем не возражал его бессмысленной болтовни. Хоть что-то разбавляло витающее в воздухе тягучее однообразие. «Ищи!» «Бей, беги!» И так по кругу. Радовали только уровни. Я уже поднял 2, и совсем чуть-чуть оставалось до 40-го. Уголек открыл еще 2 квадрата, но и там ближайшие обнаруженные точки на поверку оказались пустыми. Мы нашли еще один разрушенный монолит, несколько дверей, ведущих в пустоту, и 2 непонятных квадратных постамента, на которых были изображены символы, но более сложной формы. Правда, контакта у моего Ориджа с ними не было совсем. И только утром третьего дня Уголек подал сигнал о чем-то настолько мощном, что сам этот факт махом поднял всем настроение. Мы резко свернули вправо и прошли два отсека, почти полностью заваленных камнями и ледяными глыбами. Взяли еще левее, и тут я, наконец, снова что-то почувствовал. Кинулся к ближайшей стене, отбрасывая от нее камни. Грач стал мне помогать, а Роджер и Сингер вызвались охранять вход. Снова знакомые символы, снова последовательность. «Ну давай, чувак, на релаксе! Или как ты там это делаешь?» Скомандовал грач, отбрасывая последний камень, который загораживал линию символов. Я встал перед изображением, как бы отстранился, но начал направлять Ориджа. Уже не искать последовательность и не пытаться вспомнить. Если он чувствует символы, значит, он точно знает, как они должны быть расположены. Мое сознание ему только мешает. Надо бы у Сиин поинтересоваться. Может, есть какая-нибудь специальная точка на теле? Воткнешь в нее иголку, и твой ум становится отстраненным. Или чтобы ущипнуть себя, но наоборот, не проснуться, а уйти на условный второй уровень синхронизации. Оридж откликнулся. Я чуть ли не физически ощутил, что пошел какой-то мыслительный или, правильнее сказать, вычислительный процесс. Уши в шлеме начали гореть. Я буквально на мгновение приподнял шлем, а когда вернул его на место, увидел, что знаки двигаются под моей рукой, выстраиваясь в определенном порядке. В стене послышался уже знакомый щелчок. На этот раз кусок каменной стены пополз вниз и застрял где-то на середине. Псы Ингер забежали внутрь. Роджер нагнулся и пролез за ними. Я пропустил всех вперед и зашел последним. И сразу почувствовал, что стало заметно холоднее. Мы вышли на квадратную площадку, окруженную почти ровными ледяными стенами. Не зная я, что здесь необитаемая местность, то решил бы, что их создавали вручную. А может, и создавали, только не люди. Потолок частично отсутствовал. Через неровную дыру внутрь проникал свет, озаряя осыпавшиеся камни и неровный рыхлый пол. «Здесь что-то есть!» Сказал я, вышел на середину отсека, по щиколотку проваливаясь в снег. «Опять абракадабру свою переставишь, чтобы раздолбанный монолит найти?» — насмешливо спросил Ингер. «Нет, энергия под нами!» — возразил я, уже не обращая внимания на этих двоих. «Она будто провалилась. Давайте копать!» «Ты издеваешься? Мы тебе что, шахтеры на рудниках?» — взъелась на меня Ингер. «Приступаем! Молча!» Коротко приказал Роджер и первый показал пример. «У нас вряд ли много времени!» Он подошел к краю рыхлой зоны, расставил руки в стороны и наклонил голову. С его пальцев сорвалось свечение, а диски на броне загудели и завибрировали. Куча песка с обломками камней и льда медленно поднялась в воздух. Как марионетка на невидимых нитях, она сдвинулась в сторону и осыпалась из стены, повинуясь жесту Варлока. «Помогайте! Энергии слишком много жрет!» — прохрипел Роджер и отступил, пропуская нас. Лопату мы с собой не взяли, так что пришлось копать, с чем попало. Я раскапывал мерзлый песок гарпуном и черпал руками, чутка помогая себе щитом. Ингрид сначала запустила робопсов, которые совсем как живые начали драть лед задними лапами, раскидывая мусор во все стороны. А она потом прогнала их и стала помогать мне, выгребая то, что я наколол. Грач делал примерно то же самое, используя кукри, как два плоских совочка. Ленни не участвовал, сторожил вход. Чем дальше мы пробирались, тем явственнее ощущали поток энергии, бьющий изнутри. Теперь это уже стало очевидным не только мне. «Чё-то не врублюсь!» Грач остановился, чтобы передохнуть, и посмотрел на дыру в потолке. «Здесь типа с неба упал что-то? Типа какой-то метеорит? Или внутри рвануло?» Врачу никто не ответил, но я подумал, что мысль интересная. Мы явно раскапываем нечто, что проломило пол. Представить себе замороженное тело, которое, как Супермен, несется по небу и метеоритом падает в скалы, пробивая крышу и пол, у меня не получилось. Тогда получается, что и я, и Лейн, и все остальные не просто пролетели в окно. И нас раскидало на сотни километров друг от друга. А мы все прошли через какую-то аномалию, которая телепортировала нас к кристаллам. «Быстрее!» — скомандовал Роджер. «Надо поднажать!» «Поднажать недостаточно!» — донеслось от Лени. «Надо вжарить так, словно в последний раз! К нам уже идут!» «Много!» «Да хоп!» Писк уведомления системы об опасности перекрыл математически верную оценку Ленни. Я посмотрел на экран. Мне показалось, будто к нам весь сектор подтягивается. «У нас минут 10 до того, как они будут здесь!» Мрачно проговорила Ингер и отправила доберманов на перехват. «Мои девочки выиграют для нас еще минут 5!» «Быстрее!» — повторил Роджер. «Через 10 минут нас уже не должно здесь быть!» Последний раз или первый я в жизни никогда не копал с такой скоростью. Как, впрочем, и Ингер с Грачом. Вероятно, в этот момент мы были наиболее близки к тому, чтобы считаться командой. И это дало свои результаты. Вскоре камни и лед посыпались вниз. Я вывернул несколько крупных кусков и обнаружил дыру, примерно метр в диаметре. Вовремя подхватив Грача, не свалившегося вслед за камнями, я оглянул вниз. Небольшое, узкое помещение, даже полость, скорее всего, образовалась после какого-нибудь землетрясения. Просто породы сдвинулись. На одной из стенок, под небольшим наклоном, словно в удобном кармашке, лежал совершенно целый монолит. Он светился темно-синим сиянием и распускал вокруг себя мощные волны энергии. А рядом с монолитом лежало вмерзшее в лед тело. Мужчина лежал на боку, обхватив себя руками и согнув ноги в коленях. Лицо повернуто в сторону монолита. Квадратная челюсть, приплюснутый и кривой после перелома нос. Светлые короткие волосы. Я мысленно перебрал фотографии участников экспедиции и узнал его. Это точно был Юрий Мельников. Кожа его была бледной, даже с синим оттенком, но при этом абсолютно целой, не тронутой мерзлотой. А значит... значит, он жив! Ну или, по крайней мере, его можно попробовать разморозить, как это уже проделали со мной. Монолит работает, запасы энергии, судя по символам, чуть больше половины. И я чувствовал, что он не расходует ее в этот момент, а наоборот, будто заряжается. Символы вспыхивали по одному, как бы пробегая снизу вверх. Доходя до верхушки камня, в которую была встроена какая-то деталь из Скайкрафта, похожая на две слепленных пирамидки, знаки гасли, откатываясь обратно к основанию. Аура монолита тянулась к человеку и прикрывала его, как одеяло. «Живой! Это живой!» — воскликнул Роджерс, показывая на монолит. «Алекс Грач, оставайтесь тут! Я спущусь!» «Как мы вынесем человека-то?» Озадаченно спросил я, все еще разглядывая тело и пытаясь понять, нет ли каких-то видимых повреждений. 5 минут, и без боя уже не уйдем!» — напомнил Лене. А мой вопрос остался без ответа. Роджер спрыгнул внутрь и потянулся к монолиту. На человека он даже не посмотрел, сразу попытавшись вынуть причудливый многогранник из камня. Сверху я услышал, как он переговаривается с кем-то по рации. Подозреваю, что докладывает обо всем Лейну. А может, и спорит о чем-то. Некоторые возгласы были довольно резкими. А может, он злится на монолит. Скайкрафт никак не хотел выламываться из камня. Варлок снова применил свою силу. Скрюченные от напряжения пальцы практически прикоснулись к монолиту. Он дернул рукой с такой силой, будто гвоздь вытаскивает. Камень треснул, а блестящий многогранник лег к нему на ладонь. «Все, сматываемся!» Варлок в два прыжка оказался наверху. «Подожди, а как же объект? Надо тело забрать!» Растерялся я, переводя взгляд с Роджера на Ингер, а потом на Грача и обратно. «Объект у нас! Миссия выполнена!» Выдохнул Роджер. Он собирался еще что-то сказать, но его перебил Ленни. 2 минуты!» «Без тела нельзя уходить, он же живой!» Возразил я и посмотрел на монолит, который, лишившись многогранника, начал быстро темнеть, показывая минимум энергии. «Так!» — сказал Роджер и посмотрел только на Ингер. «Босс удваивает награду, если мы сможем прорваться и доставить ему артефакт!» «И?» — спросила девушка. «Ты готова? Финн все устроит!» «Вообще о чем? Что Финн устроит? Нам надо тело забирать или нет? Я что-то вообще не вдупляю!» — затараторил Грач. «И мне тоже объясните!» — поддакнул Ленни. «И лучше быстрее! У нас минут...» Фразу он не договорил. Голос по рации резко оборвался, словно кабель выдернули. Визор его Ориджа погас, а сам дроид начал заваливаться на землю. И тут же заверещал Грач. Удивление, мат, быстро сменившийся на короткую мольбу, которая тут же закончилась хрипом и бульканьем. Как рухнул его оридж, оставшийся без оператора, я уже не видел. Почувствовал давление в затылке. Силу варлока, пытавшегося сделать что-то с моим блоком управления. Начал задыхаться в кресле. Рыкнул, чтобы прокашляться, и активировал энергетический удар. Подготовил я его сразу, как только непонятки начались, но сейчас не рассчитал. Волна энергии разнеслась вокруг меня, отбрасывая Роджера и Ингер к выходу, ломая потолок и пол. По стенам побежали трещины, а сверху на мою голову рухнуло несколько каменных глыб. И полностью похоронили меня под завалом. Кажется, я на секундочку отключился от болевого шока. Голова гудела. Рук я не чувствовал, будто мне в реальности обе ключицы переломали. Когда удалось хоть чуть-чуть сфокусироваться на происходящем вокруг Кориджа, я ничего не увидел. Только темноту. Завал. Услышал скрежет над головой, стук по камням, а потом далекий голос Роджера. «Оставь ты его! С такими деньгами мы тебе любого дрона теперь купим!» Ингер что-то ответила, но слов я не разобрал. «Если он выжил, его мерзлота добьет. А Лейну скажем, что он кинуть нас хотел. Пойдем, надо успеть добраться до катера». Голоса смолкли, а вместо них я услышал скрип камней и приближающийся волчий вой.